В отличие от зрелых ниндзя, юнцы могут быть горячи и импульсивны. Они также полны энтузиазма в битвах. Я надеялась, что Коноха не будет достаточно глупой, чтобы дать юнцу слишком много власти. К сожалению, похоже, они так и поступили. Газа ответил: «Я не удивлен. Если бы у нас был юнец, способный на то, что сделал он, у него тоже было бы много власти. На самом деле, мы могли бы даже рассмотреть его на должность пятого Кодзекаге. К сожалению, у нас нет никого подобного. В любом случае, что нам делать? Сделать ставку на альянс, или пойти на большие уступки Коноха?» Чиё ответила: «Ни то, ни другое. Вы недооцениваете старшие поколения Коноха. Вероятно, они были застигнуты врасплох его вспышкой. Чтобы избежать войны, они приструнят и образумят его и, вероятно, пойдут на большие уступки в следующем раунде. Я в этом уверена. Не теряйте терпения. Несмотря на внезапный конец, переговоры все равно продолжатся. Скажите Юре и Арисе не спешить, чтобы оценить настрой Коноха, не торопясь с переговорами. Тогда мы получим лучшие представления». Совет успокоился, услышав слова Чиё. Эбиза собирался что-то сказать, когда дверь в зал совета внезапно открылась. Нин Цзянбу вбежал и доложил: «Нам только что звонил господин Юра. Это срочно, пожалуйста, поговорите с ними». Несколько минут назад ниндзя Сунагакури в столице страны огня обсуждали свою стратегию для пятого раунда переговоров. Однако, какой бы подход они ни выбирали, они заходили в тупик. Один пробормотал: «Это бессмысленно. Мы не можем решить, что делать, пока не узнаем, какой подход примет Коноха». Ариса ответила: «Это правда. Однако нам нужно быть готовыми ко всем возможным подходам, которые они могут предпринять, включая то, что убийца песка может снова вспылить или физически угрожать нам». Настроение стало мрачным. Прежде чем кто-либо успел ответить, послышался стук. Получив разрешение, ниндзя Сунагакури вошел в комнату и вручил Юре свиток, докладывая: «Мы только что получили сообщение. Я не уверен, откуда оно пришло и кто его отправил, но на нем наша печать». Юра нахмурился, глядя на свиток. Он подумал: «Странно это. Мы используем этот знак, когда не уверены, безопасен ли канал связи. И все же, почему деревня отправила нам птицу, когда они могут связаться с нами через устройство чакровой связи?» Он передал свиток мастеру печати, который счел его безопасным для вскрытия и вернул Юре. Юра открыл свиток и начал читать его содержимое. В одно мгновение его тело застыло. Рядом с ним застыла Яриса. Шок и неверие были видны на обоих лицах, встревожив остальных ниндзя Сунагакури. «Госпожа Ариса, господин Юра, что случилось?» — мрачно спросил ниндзя. Не говоря ни слова, Юра передал им свиток. Они быстро начали читать сообщение. «Я член патрульного отряда Сунагакури, размещенного в стране рек. Несколько минут назад огромная армия Коноха достигла границы между страной огня и страной рек. Мы не уверены, насколько велика армия, но она определенно исчисляется тысячами. Мы подозреваем, что это та же армия, которую ранее возглавлял Сузуку Фуджин. Однако мы не уверены, возглавляет ли он эту армию сейчас или нет. Пожалуйста, подтвердите, находится ли он еще в столице огня, и доложите в деревню. П.П. Если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Patreon можно читать до 50 глав вперед. Благодарю вас, Ванесса, Бакварм, Терри, Хорхе, Харман, Маркус, Дрей и Стефон, за поддержку на Patreon. 813. Глава 807. Сунагакури в кризисе. 813. Глава 807. Сунагакури в кризисе. Свиток выпал из рук держащего его ниндзя. Все видели, как его руки тряслись от ужаса. Он был не единственным. Почти все остальные тоже были в панике. Это был худший из возможных сценариев для Сунагакури. Ситуация, которой они отчаянно пытались избежать. Это просто безумие. Коноха в самом деле нападет на нас? Черт, наша миссия провалилась. Что теперь будет? Если только другие деревни не вмешаются, тысячи наших товарищей погибнут. Нас тоже могут убить на обратном пути. Но с каких пор Коноха стала такой безрассудной? Это все вина того монстра. Переговорная команда Сунагакури была в полной панике. Ариса вдруг крикнула: «Успокойтесь». Все повернули к ней взгляды. Она сказала: «Не теряйте самообладание. Нам еще нужно подтвердить достоверность этой информации. И нам все еще нужно выяснить намерения Коноха. Возможно, это просто еще одна тактика давления. Этот ход может быть призван лишь для того, чтобы вынудить нас пойти на уступки. Она сделала паузу и оглядела всех, прежде чем спокойно произнести: «Не забывайте, насколько уступок они шли вчера. Это определенно блеф». Прежде чем она успела закончить фразу, дверь снова открылась, и поспешно вошел еще один ниндзя Сунагакури. Он передал свиток Арисе и доложил: «Мы получили сообщение высшего приоритета из того же источника». В комнате вновь воцарилась тишина. Ариса открыла свиток, пока Юра заглядывал в него. «Армия Конохи не останавливается. Они вошли в страну рек и направляются к стране ветра. Прошу, немедленно сообщите об этом деревне. Я отправлю несколько птиц-вестников в деревню, но они прибудут на пару часов позже вас. Деревню нужно уведомить немедленно, чтобы они могли отреагировать». По мере того, как они читали сообщение, их зрачки расширились, а глаза распахнулись от ужаса и потрясения. Их дыхание тоже участилось, что еще больше встревожило остальных. Остальные быстро прочли свиток и испугались еще сильнее. У всех была одна и та же мысль: это не похоже на блеф. Не теряя ни минуты, они связались с Сунагакури, прервав их заседание совета. Будучи сенсором, Саджа взял устройство чакровой связи и заговорил с Юрой. Весь совет был ошеломлен, узнав, что Коноха отправила к ним армию. Чиё нахмурилась и пробормотала: «Они что, выжили из ума? Как эти дураки могли позволить какому-то юнцу диктовать их политику?» Эбиза тоже был сбит с толку. Он быстро проанализировал ситуацию, а затем вздохнул. Он пробормотал: «Действия Коноха слишком непонятны. Я не могу понять, каковы их истинные намерения». Рюса спросил: «Что теперь? Война неизбежна?» Тадзюру ненавидящий пробормотал: «Пусть придут, мы покажем им ужас пустыни. В то же время нам нужно атаковать их откуда-то еще. Лорд Эбиза, как долго наши засадные отряды смогут их сдерживать? Сможем ли мы задержать армию Конохи достаточно долго и нанести им достаточно вреда, чтобы подтолкнуть Ивагакури или Кумагакури к нападению на Коноху?» Выражение лица Эбиза было выражением человека, смирившегося с поражением. Он покачал головой и сказал: «Они не смогут долго их сдерживать. Что касается нанесения вреда ниндзя Конохи, это тоже крайне маловероятно». Его слова снова шокировали большинство членов совета. Лишь немногие поняли, на что он намекает. Рюса спросил: «Что значит, они не могут? Разве вы не руководили развертыванием 3000 ниндзя в пустыне? У нас более 450 засадных отрядов в пустыне. Почему они не смогут их задержать? Разве мы не использовали эту тактику успешно в предыдущих войнах?» Эбиза вздохнул и ответил: «Это из-за событий в стране Риса. Наша тактика многократных засад небольшими отрядами очень эффективна. Однако она зависит от скрытности этих небольших отрядов. Нет сомнений, что базы Орочимару в стране Риса были хорошо спрятаны. Их было сотни. Тем не менее, Судзуки Фудзин уничтожил все его базы за неделю, не допустив утечки информации. Я не уверен, как он это сделал и какие техники использовали он или его армия. Однако, если он сможет сделать то же самое в пустыне, он перебьет большую часть наших засадных отрядов. Забудьте о том, чтобы убить в два или три раза больше противников с помощью их самоубийственных атак и снизить боевой дух врага. Наши засадные отряды могут быть уничтожены, не убив ни одного ниндзя Конохи, и тем самым поднять боевой дух армии Конохи». Анализ Эбиза был точен. Тактика, которую использовали такие небольшие засадные отряды, заключалась в том, чтобы прятаться у путей, по которым будет двигаться враг, и нападать на них врасплох. В зависимости от ситуации, они либо убивали нескольких и сбегали, вынуждая врага преследовать их, дезориентируя их армию, либо совершали самоубийственные атаки, убивая в два или три раза больше врагов, чем их самих, и отравляя десятки или даже сотни. Хотя у Конохи не было хороших средств для обнаружения каждой засады, у Фудзина они были. Если он использовал бы свою технику пространственно-временного чувства, каждый засадный отряд был бы для Фудзина лишь легкой добычей. Ему даже не понадобилась бы армия, чтобы уничтожать их одного за другим. Если Сунагакури будет упорствовать в своей тактике, единственным результатом будет полное уничтожение 3000 ниндзя, как предсказал Эбиза. Вся тяжесть ситуации наконец-то дошла до членов совета. Они оказались в безвыходном положении. Гадза наконец сказал: «Нет, еще не все потеряно. Не забывайте, Юра и Ариса все еще находятся в столице страны огня. Они могут договориться с Конохой до того, как армия достигнет наших границ». Внезапно Чиё произнесла: «Успокойтесь, не поддавайтесь тому, что видите. У меня странное предчувствие насчет всего этого. Такие действия не похожи на Канаху. Еще абсурднее то, что они сделали бы это после стольких уступок вчера. Вероятно, это просто игра мускулами. Если они серьезно настроены атаковать нас, им нужно. Дверь распахнулась, прервав чье. Еще один ниндзянбу поспешно вошел и доложил. Мы получили сообщение высшего приоритета. Он передал свиток совету, который немедленно открыл его и начал читать. Канаха начала готовить армию. Согласно тому, что я слышал, это будет отряд из 5000 ниндзя. Я не знаю, кто является целью, но все считают, что жабий мудрец Джирая возглавит армию. Она покинет Канаху утром послезавтра. Кроме того, Канаха также готовит вторую армию. Они более скрытны в этом отношении, но я считаю, что она будет состоять из 2000-3000 ниндзя. Никто не знает, кто возглавит эту армию, но большинство предполагает, что ее возглавит Цунаде. В зале совета воцарилась оглушительная тишина. Все заметно нервничали. Было очевидно, что это уже не блеф. Канаха была настроена серьезно. Они быстро начали оценивать все свои варианты и анализировать информацию. Спустя некоторое время Гадза пробормотал. Канаха не стала бы отправлять все три армии к нам. Это сделает их уязвимыми перед Кумагакури и Ивагакури. Я полагаю, они оставят большую армию в деревне, чтобы привлечь внимание, в то время как меньшая армия тайно усилит армию Фудзина. Учитывая, что ее возглавит Цунаде, это имеет смысл. Однако Биза покачал головой и сказал, они не так уж беззащитны. И Кусагакури, и Такигакури ненавидят Ивагакури из-за ее недавних действий. Они станут первой линией обороны Канахи против силы Ивагакури. Они дадут Канахи достаточно времени, чтобы та смогла провести решающую войну против нас. Аналогично, Югакури ненавидит Кумагакури за попытку захватить их шахту. Они задержат силы Кумагакури, хотя и недостаточно сильны. Канаха отправит свою меньшую армию, чтобы тайно усилить Югакури и задержать Кумагакури, в то время как их большая армия пойдет по пути, обеспеченному армией Судзуки Фудзина, и напрямую атакует нашу деревню. Слова Эбиза сделали атмосферу в комнате еще более мрачной. После нескольких мгновений молчания Тадзюро сказал, «Если мы не сможем устроить им засаду в пустыне, наш единственный вариант – выставить лучшую защиту в деревне. Даже если они пришлют 8000 ниндзя, мы сможем остановить их. Однако Судзуки Фудзин и Джирая – совершенно другого уровня. Оба могут в одиночку переломить ход битвы. Вы сможете победить их двоих, госпожа Чиё, после смерти расы, Чиё была единственным ниндзя с ранга в Сунагакуре. Таким образом, она была их единственной надеждой. Однако их надежды рухнули, когда Чиё покачала головой. В конце концов, Чиё была так же стара, как Хирузин, и ее сила быстро угасала. В сочетании с тем фактом, что она была намного слабее Хирузина, когда они оба были в расцвете сил, у нее было мало шансов. Она сказала, это почти невозможно. Единственный способ, которым я могла бы победить, это если они проявят неосторожность и будут отравлены. Однако Джирая, очень опытный ниндзя, он не попадется на мой яд. Молодость и неопытность Фудзина делают его более восприимчивым к моей тактике. К сожалению, у меня есть предчувствие, что его техника ветра будет идеальным противовесом моим куклам. Если мои опасения верны, я не смогла бы победить его, даже если бы была на пару десятилетий моложе. Последняя надежда совета растаяла. Гадза вздохнул и пробормотал. Тогда у нас нет выбора. Мы должны полагаться на Юру и Арису. Они теперь наша единственная надежда. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Луца, Астаротх, Ефрейн, Гарама и Дудстарстороги за поддержку на Patreon. 814. Глава 808. Планы Шикаку. 814. Глава 808. Планы Шикаку. Тогда у нас нет выбора. Придется рассчитывать на Юру и Арису. Они, наша единственная надежда сейчас. Устало вздохнул Газа. Эбиза подумал. Есть и другая надежда. Если Ивагакури и Кумагакури немедленно начнут действовать, как только получат эти новости. К сожалению, они этого не сделают. Даже если бы и сделали, отправка сообщения сюда заняла бы несколько часов, чего у нас нет. Наши переговоры должны быть завершены до того, как армия Фудзина войдет в нашу страну. К тому же, Эбиза окинул взглядом членов совета. Вместо героических или отважных лиц он видел лишь усталые и побежденные. С того дня, как закончились экзамены на Чунина и они получили ужасающие новости о своем поражении, совет Сунагакури был на взводе. Им пришлось пустить в ход все свои резервы и использовать любые доступные ресурсы, чтобы отговорить других от активных действий и одновременно минимизировать свои потери. К сожалению, последний ход Канахи стал последним гвоздем в гроб. Сунагакури достигла предела. Любые дальнейшие попытки только резко увеличили бы их потери вместо того, чтобы ограничить их. Совет Сунагакури полностью утратил желание продолжать игры с Канахи и другими деревнями. Эбиза внутренне вздохнул. Это было полное поражение. В некотором смысле, оно хуже, чем даже предыдущая Великая война. «У нас нет ни одного достойного кандидата на пост пятого Кодзекаге», он произнес. «Нам следует обсудить, на какие компромиссы мы готовы пойти. Хотя Канаха сейчас и находится в доминирующей позиции, они все равно пойдут на некоторые уступки, чтобы поддерживать хорошие отношения с нами». Совет закивал и начал обсуждать. В течение 15 минут они закончили обсуждение почти всех тем. Поскольку Канаха накануне пошла на такие уступки, условия были в некоторой степени приемлемы для Сунагакури. Было лишь три аспекта, по которым у них имелись некоторые оговорки. Первым было не требование Канахи, а тот факт, что Канаха перехватила большинство миссий из Страны Ветра. Вторым – сумма, которую они должны были выплатить Канахе. И самым важным аспектом был выбор следующего Кодзекаге. Таджура, который метил на пост Кодзекаге, полностью противился этому, зная, что Канаха не поддержит его. С другой стороны, остальные члены совета не были так упрямы. Таджура был главным подстрекателем конфликта с Канахой. Он постоянно подбивал Расу атаковать Канаху. Поэтому никто из них не хотел видеть его на посту Кодзекаге. Поняв суть конфликта, Чиё сказала: «Вы слишком легкомысленно относитесь к этому вопросу. Очень жаль, но я пойду на уступки их требованию по нашим техникам марионеток. Однако мы не можем отступать в этом вопросе. Если Канаха получит право вето, они смогут постоянно накладывать вето на все наши варианты и оставлять нас без Кодзекаге годами. Они могут использовать отсутствие лидера в нашей деревне, чтобы создавать фракции и провоцировать конфликты внутри деревни, еще больше ослабляя нас. Это не только гарантирует, что у нас никогда не будет сил снова напасть на них, но и облегчит им нападение на нас в будущем. Даже если они этого не сделают, мы ничем не будем отличаться от мелкой деревни в течение нескольких десятилетий». Чиё отвлекла их внимание от пятого Кодзекаге на скрытую опасность, таящуюся в условиях Канахи. Их настроение стало мрачным, однако они были обеспокоены сложившимися обстоятельствами. У Сунагакури не оставалось иного выбора, кроме как принять требование Канахи. Газа спросил: «Что, если они откажутся снять это требование?» Чиё ответила: «Тогда нам придется изменить требование. Вместо того, чтобы давать им единоличное право вето, мы будем следовать их решению только в том случае, если Даймё Ветра также будет иметь претензии к нашему кандидату. Хотя он пока дружит с Канахой, он знает, что не может позволить Сунагакури быть слишком слабой. В таком случае, он не встанет на сторону Канахи, даже если мы не будем на него давить. Однако прибегайте к этому только если они будут непреклонны, так как это все еще скрытая опасность для нашей деревни». Совет немного подумал и согласился. Рюса сказал: «Это хорошая идея. Канаха не откажется, так как это ухудшит их отношения с Даймё Ветра. Я все еще считаю, что мы должны полностью отказаться от этого условия». «Опасения госпожи Чиё верны», — вмешался Таджура. «К сожалению, он по-прежнему не получил поддержки от совета». Завершив обсуждение, Саджи немедленно передал их решение Юре, который проинформировал переговорную группу Сунагакури. После короткого обсуждения для подготовки команда немедленно покинула свой отель, чтобы встретиться с Даймё Ветра, проинформировала его о передвижениях Канахи и попросила его поговорить с Даймё Огня и ниндзя Канахи, чтобы немедленно начать следующий раунд переговоров. Так же как и сторона Сунагакури, сторона Канахи также готовилась из-за недавних изменений. Когда они наконец получили сообщение от Даймё Огня, Цуми хмыкнул. Наконец-то они почувствовали срочность. «Может, потратим время и ответим через час или два?» Выражение лица Кахару было мрачным. В то время как другие не совсем одобряли план Фуджина, она была той, кто больше всего противилась ему. Она немедленно попросила Шикаку остановить план Фуджина. Однако, поговорив с Фуджином, Шикаку поступил ровно наоборот и разрешил Фуджину двигаться. Конечно, Фуджин уже давно маршировал со своей армией, прежде чем Шикаку разрешил ему. Хамура вздохнул. Боюсь, Фуджин к тому времени может атаковать страну ветра. Пойдем, но будем идти медленно и непринужденно. Также сообщи Шикаку, что они пришли за стол переговоров. В Канахе Шикаку облегченно вздохнул и пробормотал. Они наконец-то решили уступить. Сидя напротив него, Игл хмыкнул и сказал. Ты сомневался в этом, после того как пошел на такие ухищрения, чтобы устроить такой спектакль? Шикаку устало опустился на стол и пожаловался. Что еще я мог сделать? Этот мальчик когда-нибудь загонит меня до смерти. Ты хоть знаешь, как я был шокирован, когда узнал, что он повел армию, ни у кого не спросив. Даже легендарные саннины, несмотря на все их причуды, никогда такого не делали во время предыдущей войны. Усмехнувшись за маской, Игл сказал, ну, ты был тем, кто поддержал решение моего отца назначить его главнокомандующим. Шикаку мог только проклясть про себя. Предполагалось, что это будет простое тренировочное упражнение с несколькими атаками против Атагакури. Как я мог догадаться, что Кусагакури внезапно примет самую неразумную сделку и начнет эту странную череду событий? Игл сказал, в любом случае, Фуджин доказал, что является превосходным командиром и тактиком. Я не думал, что он так плавно перейдет от одиночных и отрядных миссий к командованию армиями. Шикаку согласился. Да, но это было скорее ожидаемо. Удивительно было бы, если бы он не смог. Игл согласился. Да, но я говорю об этом конкретном ходе. О том, что нет шпионов и в Агакури и Кумагакури в Канахе, в то время как у Сунагакури здесь все еще есть шпионы. Этот ход угрожал Сунагакури, не тревожа его или Кума, гарантируя, что они не предпримут никаких действий и заставят Сунагакури почувствовать себя одинокой. Когда Шикаку связался с Фуджином, тот, вместо того чтобы отступать, попросил Шикаку подготовить армию в деревне. Когда Хирузин воспользовался возможностью, которую предоставил Фуджин, он ликвидировал шпионские сети и в Агакури и Кумагакури. Шпионская сеть Сунагакури была пощажена, потому что у них не было причин для расследования, и, таким образом, они избежали ловушки. Однако шпионы Сунагакури стали ценным активом для Фуджина, поскольку он хотел передать сообщение через них. Его тактика удалась с легкостью, так как Шикаку согласился с его планами и начал готовить армию, как будто Канаха собиралась вторгнуться в великую деревню. Чтобы выглядеть более убедительно, Шикаку также подготовил вторую армию, чуть более скрытно. С его модификациями плана Фуджина, Сунагакури была поставлена в положение, когда они не смели рисковать. И поскольку шпионов и в Агакури и Кумагакури не было, эти деревни не знали о давлении, обрушившемся на Сунагакури, и, следовательно, не могли этим воспользоваться. Поскольку Сунагакури не знала об этом, они подумают, что ни Ивагакури, ни Кумагакури не серьезно относятся к союзу, вынуждая их стать еще ближе к Канахе в будущем. Итак, пока Канаха фактически готовила две армии, Шикаку не собирался отправлять их за пределы Канахи. Несмотря на проделанную им работу, это был всего лишь блеф. Даже если Сунагакури отказалась бы идти на компромисс, он не планировал отправлять эти две армии для подкрепления Фуджина. Вместо этого он просто попросил бы Фуджина сделать что-то по аналогии с тем, что он уже делал в стране молнии и стране риса. Фуджину было бы позволено нацеливаться на засадные отряды и уничтожить несколько сотен или, возможно, до поры тысяч ниндзя. Канаха затем объявила бы это справедливым наказанием за трусливую атаку Сунагакури и закрыла бы этот вопрос. Хотя некоторые опасности существовали, Шикаку был уверен в своих планах. Он знал, что Сунагакури не посмеет покинуть пустыню и вступить в лобовое столкновение с армией Фуджина. Аналогично и Вагакури и Кумагакури не будут действовать, если только 3000 ниндзя Канахи будут развернуты в стране ветра. В сочетании с силами мелких деревень, у Канахи было более чем достаточно сил, чтобы удержать две деревни от активных действий. Конечно, это все еще было рискованно. Шикаку пришлось бы много работать, чтобы поддерживать хрупкий баланс. И все это из-за того, что Фуджин решил осуществить такой смелый и рискованный шаг. Так что у Шикаку была еще одна причина проклинать Фуджина за бессмысленную работу, которую тот постоянно сваливал на голову Шикаку. К счастью, события развивались так, как они с Фуджином и ожидали. Шикаку ответил, да, именно, в любом случае, сообщи ему, что Сунагакури начала переговоры, и попроси его не входить в страну ветра. Скажи это Ринджира и другим генералам тоже. Кто знает, как он истолкует мои приказы, если мы этого не сделаем. Айн, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. Благодарю Капале, Чарудима, Прояра 1 Сворд и Сэмюэла за поддержку на Patreon. 815. Глава 809. Лучший актер. 815. Глава 809. Лучший актер. Орел усмехнулся, видя, как встревожен Шикаку, и мгновенно исчез, не желая поощрять дальнейшие нетрадиционные идеи, которые могли бы возникнуть у Фуджина и которые он захотел бы реализовать с его разрешения. Шикаку не стал связываться с Фуджином напрямую. Он больше не хотел обсуждать этот вопрос с Фуджином. Оставшись один в своем кабинете, Шикаку подумал, его выступление против сил Сунагакури и Атагакури, а также недавние достижения в качестве командира заставили людей забыть, что его настоящая специализация – выслеживание изолированных отрядов. Ужасающие засадные отряды Сунагакури станут для него легкой добычей. Я даже представить не могу, что этот парень натворил бы, если бы я не отдал четких приказов остановиться и ничего не предпринимать. Мне еще нужно разобраться с этим бардаком в Кумагакури. И Лагакури тоже ищет слабое место в нашей обороне. Я не хочу одновременно иметь дело с Сунагакури, если в этом нет необходимости. Выражение его лица стало серьезным, когда он подумал, хотя наши силы в значительной степени восстановились, нет необходимости начинать четвертую великую войну шиноби прямо сейчас. Сейчас не время для войны. Вместо этого пришло время поднять военную мощь Конохи на новый уровень. Если мы сможем поддерживать мир еще 5-6 лет, то сможем вырастить новую партию элитных ниндзя из тех, кто выпустился за последние 8 лет. Если мы вырастим около 1500 новых элитных ниндзя, это кардинально изменит ситуацию для Конохи. Не говоря уже о том, что этого времени будет достаточно, чтобы Фуджин полностью повзрослел. Наряду с любыми новыми гениями, которые появятся за это время, мы могли бы стать такими же сильными, как до начала Второй Великой Войны Шиноби. Тем не менее, Шикаку снова устало вздохнул. Это была огромная работа. Он подумал, к счастью, это не моя работа. Третий лорд и леди Цунади могут сосредоточиться на этом. Хаем, возможно, Фуджин тоже сыграет свою роль, поскольку сироты из его обители станут частью этого следующего поколения элитных ниндзя. В любом случае, я не буду иметь к этому никакого отношения. Пока Фуджин продвигался к стране ветра, Шикаку обдумывал будущее, а две переговорные группы быстро работали над согласованием условий. Два человека встретились на окраине города Танзаку. Одна из них протянула ладони к рукам другого и испустила зеленое свечение. Внезапно оба отступили, когда между ними приземлилось несколько сюрикенов. Они повернули головы и увидели Амачи на ветке. Выражение лица Орочимару стало серьезным. Он спросил, что это значит, прийти сюда и предать меня, Цунади. С безумным выражением лица он продолжил, что привело тебя к такому решению, Цунади, попытаться убить меня. После смерти Кабута Амачи, следующий лучший медицинский ниндзя Орочимару, сопровождал его. Орочимару встречался с Цунади неделю назад. Их встреча была довольно похожа на то, что произошло в оригинальной истории. Хотя Орочимару, несомненно, был в худшем состоянии под сильным стрессом, он хорошо скрывал это и использовал гемофобию Цунади, чтобы она не предприняла против него никаких действий. Битва Наруто с ней была немного иной из-за того, что Наруто освоил усиленные техники ветра. К сожалению, это не имело никакого значения против такого монстра, как Цунади. Возвращаясь к настоящему, Орочимару посмотрел на сметенное выражение лица Цунади и сказал, «Цунади, я действительно намеревался вернуть их к жизни». Перебив его, Цунади пробормотала, «Это всего лишь техника воскрешения, Эдатинси. Ты думаешь, я не могу освоить технику, которую создал мой двоюродный дед? Однако они оба не приняли бы такого способа воскрешения. Эдатинси требовала жертвы для использования, и чтобы поддерживать ее в течение длительного времени, требовалось еще больше жертв. Учитывая их моральные принципы, ни Дан, ни Наваки не согласились бы жить таким образом. Как бы Цунади не хотела их видеть, она не оскорбила бы их память и желание таким способом. Она взглянула на Орочимару и сказала, «Я ожидала от тебя большего, Орочимару. После всех этих лет все, что ты можешь, это просто копировать эту запретную технику. Неудивительно, что ты в таком состоянии. Ты слишком низко пал. Воспоминания о вынужденном бегстве из Канахи, страны риса и страны горячих источников всплыли в сознании Орочимару, когда он услышал оскорбление Цунаде. Последний месяц был для него крайне тяжелым. Выражение его лица ожесточилось, и он сказал: «Переговоры провалились. Жаль, теперь я просто». И снова его перебила Цунаде, спокойно сказавшая: «Поскольку твой подчиненный спас тебя от легкой и безболезненной смерти, мне придется сделать это по-тяжелому». В следующее мгновение Цунаде исчезла и появилась над Орочимару. Оба, Орочимару и Амачи, отступили, когда Цунаде изменила ландшафт в мгновение ока. Она взглянула на Орочимару и сказала: «Давай, Орочимару, покажи, насколько хорошо ты можешь сражаться в своем нынешнем состоянии». Орочимару усмехнулся и сказал: «Подумать только, мы ведь раньше не сражались, верно?» Цунаде ответила: «Именно». Амачи спросил: «Ты собираешься сразиться с ней сегодня?» Орочимару проигнорировал его вопрос и посоветовал: «Не будь неосторожным. Если она ударит тебя, все кончено». Амачи хмыкнул и ответил: «Будет интересно посмотреть, как это тело выдержит против одной из трех легендарных ниндзя». К удивлению Цунаде, тело Амачи начало трансформироваться. На его коже появилась зеленая чешуя, когда он из подозрительного человека превратился в нечто, похожее на рыбочеловека. С безумной ухмылкой он высокомерно произнес: «Это форма кайма, которую я разработал. Даже Саннин не может повредить мне в этом состоянии». Цунаде пробормотала: «Неудивительно, что ты его подчиненный. Ты еще страннее, чем он». В любом случае, фигура Цунаде исчезла, когда она стремительно двинулась к Амачи. Амачи внезапно раскинул руки, и чешуя на его теле начала двигаться. Техника. Чешуйчатые синбоны. Десятки острых чешуек с высокой скоростью полетели к Цунаде. Из-за их количества обычному ниндзя было бы нелегко увернуться. Однако она столкнулась не с обычным ниндзя. И по сравнению с Кабуто, сила Амачи сильно уступала. Цунаде легко увернулась от них, продолжая двигаться вперед. Амачи схватил скальпель и сказал: «Впечатляет, как и ожидалось от одного из саннинов. Однако это все». Он замахнулся скальпелем на Цунаде, которая пробормотала: «Слишком медленно». Ее кулак двинулся к голове Амачи. Однако, прежде чем она достигла его, Амачи изменил направление своего скальпеля и разрезал свою левую ладонь. Кровь брызнула из раны и попала на ничего не подозревавшую Цунаде, которая мгновенно замерла. Злобная ухмылка появилась на лице Амачи, когда Цунаде задрожала и упала на землю. Ужас читался на ее лице. Он сказал: «Ну же, ты что, действительно думала, что я буду настолько высокомерным, чтобы сражаться с такой, как ты, в открытую? Тем более, когда у тебя такая огромная слабость». Орочимару внезапно появился рядом с Цунаде и сказал: «Столкнуться со мной в одиночку, несмотря на присутствие Джирай, я действительно удивляюсь. О чем ты думала, Цунаде? Теперь ты вылечишь меня, хочешь ты того или нет». Орочимару внезапно остановился, не дойдя до Цунаде. Его слова застряли в горле, когда он увидел кулак, летящий прямо ему в лицо. На таком коротком расстоянии он не мог увернуться. Кулак попал в цель и отбросил Орочимару более чем на 100 метров. В то же время Амачи был ошеломлен. Он был так шокирован и напуган, что даже пошевелиться не мог. Он смог только заикаться: «Как? Ты же должна была». Амачи не мог поверить своим глазам. Та, кто ударила Орочимару, была никто иная, как Цунаде. Несмотря на то, что она была покрыта кровью, она все еще двигалась и атаковала в полную силу. Когда ее кулак снова двинулся к Амачи, она воскликнула: «Разберешься с этим в аду». Как и Орочимару, у Амачи не было шансов увернуться на такой близкой дистанции. Хотя он не был застигнут врасплох, как Орочимару, он был слишком медленным по сравнению с Цунаде. Ее кулак приземлился ему в грудь, прежде чем он успел сделать хоть какое-либо движение. Вместо того, чтобы отлететь, в центре его груди образовалась зияющая дыра. Трещины пошли от этой дыры, когда Амачи закричал от ужаса и боли. Они распространились по его груди, и в конце концов, верхняя часть его тела, включающая голову, шею и верхнюю половину груди, оторвалась и отлетела, в то время как оставшееся тело рухнуло на землю. Не удостоив его и взгляда, Цунаде мгновенно переместилась в сторону, куда отлетела Орочимару. Она остановилась, когда услышала безумный смех, эхом разносящийся по округе. «Ха-ха-ха-ха-ха». Состояние Орочимару было ужасным. Его лицо было окровавлено. Он чувствовал, что даже его череп был сломан. И все же он смеялся как сумасшедший. Наконец, он взглянул на Цунаде и спросил: когда ты излечилась от своей гемофобии?» Цунади равнодушно ответила: «Как думаешь, когда?» Ее ответ удивил Рачимару, который сразу почувствовал неладное. Его глаза расширились, когда он осознал: «Неужели? Нет, это не может быть просто спектаклем. У тебя определенно была гемофобия после смерти Дана. Это нельзя подделать». Однако, внезапно до него дошло, и на его лице появилось недоверие. «Пэа, небольшой отход от канона здесь. Надеюсь, вам понравилось. Больше подробностей в следующей главе». «Пэа, следующая глава. Когда боги хотят твоей смерти, что могут сделать смертные?» «Пэа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Эрику, Кхериаперсшадов, Ниитхелтх и Ефраиму за поддержку на Patreon. 816. Глава 810. Когда боги хотят твоей смерти, что могут сделать смертные? 1. 816. Глава 810. Когда боги хотят твоей смерти, что могут сделать смертные? 1. В его сознании внезапно вспыхнуло озарение, и на лице Орочимару появилось неверие. Через секунду он снова начал безумно хохотать. Он сказал: «Неудивительно. Теперь все встало на свои места. Я всегда считал, что уходить из деревни с такой смертельной фобией и маленьким ребенком – это самоубийство. Даже если бы ты захотела уйти, сенсей никогда бы тебе не позволил. Твой клан тоже. Это значит, что ты должна была излечиться, прежде чем покинуть деревню. И все же все эти годы ты вела себя так, будто фобия у тебя осталась. Более 2 десятилетий ты использовала это как предлог, чтобы избегать любых обязанностей в Конохе, за исключением 3-й Великой Войны Ниндзя. Старейшины отступали, услышав эту причину. Я не мог почувствовать ничего необычного в твоей игре, ни тогда, ни на прошлой неделе. Если бы не этот инцидент, я бы так и оставался в неведении. Ха-ха-ха. Отлично сыграно, принцесса Цунади». Выражение лица Цунади оставалось равнодушным, но все было так, как и предсказал Рачимару. Хирузин наотрез отказался отпустить ее в таком состоянии. Он даже отправил несколько отрядов Анбу под предводительством самого Сакума, чтобы следить за ней и не дать ей улизнуть. Учитывая, что они только что пережили Великую войну и вскоре готовились к новой, Хирузин даже не хотел ее отпускать. Однако, понимая ее душевное состояние, потери и вклад, у него не было другого выбора, кроме как уступить, но он сделал это только после того, как ее гемофобия была излечена. Однако это держалось в секрете. Единственными, кто знал о ее излечении, были Хирузин и Хиромаса. У Сакума были некоторые сомнения, но он не был уверен. Остальные 3 старейшин, Джирая и Орочимару, не были проинформированы об этом и считали, что она по-прежнему страдает от нее. Что касается остальных, то они даже не подозревали об этой проблеме, за исключением Шизуни, которая узнала об этом позже, так как Цунади решила продолжать изображать фобию, чтобы избежать вызова на службу. Ее игра была настолько убедительна, что никто из знавших о ее фобии никогда не сомневался. Даже Хирузин порой задавался вопросом, действительно ли она исцелилась. Так что шок Орочимару был совершенно понятен. Хотя он и смеялся, Орочимару почувствовал, как по его позвоночнику пробежал холодок. В своих первоначальных планах нападения на Коноху он рассматривал только Хирузина и Джираю как угрозы. Он полностью сбросился с щитов Цунади и не знал о силе Фуджина, пока не столкнулся с ним в лесу смерти. Он не мог не задаться вопросом: «Значит, вы не считали меня достаточно серьезной угрозой, чтобы использовать эту карту, сенсей, или вы не стали играть ею, потому что хотели уважить ее желание?» В любом случае, его атака уже провалилась. Думать об этом было бессмысленно. Видя своего бывшего товарища по команде, смеющегося как сумасшедший, Цунади почувствовала укол грусти. В конце концов, они вместе с Джиреей сражались в бесчисленных битвах и доверяли друг другу свои спины. И все же человек перед ней, казалось, не хранил таких воспоминаний. Он был почти как чужой. Когда она начала концентрировать чакру в кулаке, Орочимару наконец перестал смеяться и сказал: «Давай, Цунади, неужели ты думаешь, что я пришел сюда без запасного пути отхода? Возможно, сегодня ты меня одурачила, но в следующий раз все будет иначе. К тому же, даже без твоей помощи, я уже...» На лице Цунади появилось удивление, Когда Орочимару исчез на полуслове, она подумала, обратный призыв, однако что-то кажется странным. Это выглядело принужденным по какой-то причине. Орочимару подумал о том же. Он задался вопросом, с каких это пор Джуга стал так быстро выполнять обратный при. Его глаза расширились, когда перед ним предстало неожиданное зрелище. Три огромные змеи возвышались вокруг него. Мгновение спустя его взгляд остановился на фигуре, стоящей между ними. Он подумал, какого черта? Почему здесь белый змеиный мудрец? Что происходит? Я не мог никого призывать больше месяца, а теперь они вдруг сами меня призывают? Хаэм, внезапно Орочимару заметил нечто еще более странное. Место, где он стоял, не было таким, каким он его помнил. Вместо этого оно выглядело так, словно там произошел мощный взрыв. Окружающая местность была в плачевном состоянии, а на земле и окружающих камнях виднелись многочисленные следы ожогов. Орочимару задался вопросом, что здесь, черт возьми, произошло. Кто-то напал на пещеру Рьючи. Прежде чем он успел проанализировать, Манда спросил, «Орочимару, тебе есть что сказать в свою защиту?» Орочимару нахмурился и спросил, «Что ты имеешь в виду, и почему я не мог тебя призвать?» Манда сердито спросил, «Ты смеешь спрашивать такое после того, как напал на пещеру Рьючи и убил тысячи молодых змей? Ублюдок, у тебя что, смертный приговор на лбу?» Орочимару был ошеломлен этим обвинением. Он задался вопросом, «Какого черта? Я напал, когда это я успел?» В то же время белый змеиный мудрец заметил, «Хаэм, это странно, его состояние ужасно, даже его душа кажется какой-то неправильной. Неужели он наконец совершил ошибку, экспериментируя со своей душой? И еще, почему он выглядит так, будто упал с неба прямо лицом вниз?» Манда продолжил, «Мы ждали больше месяца, ждали твоего объяснения, мы даже ограничили твой призывный контракт. Однако, вместо того, чтобы дать нам объяснение, ты избегаешь нас уже так до». Манда внезапно замолчал, на его лице появилось неверие. Гарага и другие змеи, которые смотрели на Орочимару сверху вниз, тоже были ошеломлены. Каждый из них был застигнут врасплох. Сразу же после этого все их эмоции мгновенно сменились яростью. Даже спокойный белый змеиный мудрец был разгневан. Манда выругался. «Этот ублюдок, он сбежал. Как он смеет так презирать нас?» Причина, по которой все вышли из себя, заключалась в том, что Орочимару исчез, вместо того, чтобы ответить. Они легко могли понять, что он использовал обратный призыв. Короткотемпераментные змеи немедленно восприняли это как вопиющее оскорбление. Белый змеиный мудрец пробормотал, «Призовите его обратно, на этот раз атакуйте его, как только он появится. Давненько уже ни один призыватель не смотрел на нас с таким пренебрежением». В скрытой базе в стране горячих источников Орочимару появился перед Джуга. Неверие промелькнуло на его лице, когда он осознал произошедшее. Джуга призвал его обратно по сигналу, который он отправил ранее. Однако змеи этого не знали. Орочимару не понадобилось ни секунды, чтобы понять, как змеи это истолкуют. Его выражение лица стало серьезным, и он приказал, «Немедленно призывай меня обратно. Продолжай делать это, пока я не скажу остановиться. Начинай складывать печати прямо сейчас». Джуга был сбит с толку, но, видя, насколько серьезен Орочимару, он без колебаний начал складывать печати. Мгновение спустя Орочимару исчез с базы и появился в пещере Рьючи, прямо в том месте, где атаковали Манда и Гарага. Он мысленно выругался. «Черт, что, черт возьми, произошло во время моей атаки на Коноху? Как это повлияло на пещеру Рьючи? Мне следовало глубже разобраться в этой проблеме. К сожалению, у меня не было времени, так как меня преследовали без остановки, не говоря уже о моем состоянии». Он немедленно исчез. К сожалению, места для уклонения было немного. Хвост Гараги появился прямо перед его телом. За мгновение до того, как он мог быть поражен, Орочимару исчез из пещеры Рьючи и появился на своей базе. Он немедленно приказал, «Продолжай». В то же время он подумал, «Черт, мне нужно найти способ усмирить этих кровожадных змей. Если не получится, то придется как-то разорвать наш контракт, прежде чем они меня убьют». Опасность, которую чувствовал Орочимару, была даже больше, чем когда Хирузин отсек часть его души или когда Фуджин набросился на него с намерением убить. В конце концов, ни Хирузин, ни Фуджин не могли призывать его и продолжать атаковать до самой смерти. Будь он в полной силе, у него хватило бы уверенности, чтобы выжить и договориться со змеями. К сожалению, это было не так. Главная причина, по которой он не вникал глубоко в то, почему не мог призывать змей, заключалась в том, что он не хотел, чтобы они видели его ужасное состояние. К сожалению, удача была не на стороне Орочимару. Мало того, что ему пришлось столкнуться с ними, не оправившись от ран, нанесенных Хирузином, так еще и сразу после того, как он получил полномасштабный удар кулаком Цунади прямо в лицо. За эти годы Орочимару не раз оказывался в отчаянных ситуациях. Однако ничто не шло ни в какое сравнение с той опасностью, которую он ощущал в этот момент. Пока Орочимару сталкивался с редкой угрозой для жизни, Сунагакури также была крайне напряжена. Переговоры еще не завершились, но армия Фуджина достигла границы страны ветра. Весь совет был на пределе. К счастью, они наконец получили хорошие новости. Саджа вздохнул с облегчением и пробормотал. Они прекратили марш и расположились вдоль границы. Похоже, он не пересечет ее, пока переговоры не завершатся. Остальные члены совета тоже почувствовали облегчение. Только Чио и Эбиза подумали. Как я и подозревала, это тоже блеф. Просто мы не можем позволить себе проверить его. Как женища. Прежде чем они успели закончить свои мысли или кто-либо еще мог выразить свое облегчение или опасение, Ниндзянбу вбежал в зал совета. Несмотря на маску, каждый член совета мог видеть, насколько он напряжен и обеспокоен. Настроение членов совета снова стало мрачным, так как они сразу же представили худшее. Газа подумал, что теперь, только не говорите мне, что этот маньяк все-таки напал на нас. В то же время Чиё в шоке подумала, он что, нападет? Нет, Коноха не примет такого решения. Однако, если он наслушается их приказа и будет действовать независимо, у всех были похожие мысли. Хотя они и доверяли руководству Конохи, Фуджин оставался неизвестным фактором. Если бы он навязал им войну, Коноха, несомненно, была бы вынуждена последовать за ним. Рьюса нервно спросил, что случилось. Ниндзянбу доложил, мы потеряли связь с грандмастером Ринкази. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо за поддержку на Patreon. П.С. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гагли Пай, Патилсервиш 8 XB. Доступно до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Ахмаду, Итсе, Марсио, Раину, Кёсуке, Зимаблю, Адриану и Френку за поддержку на Patreon. 817. Глава 811. Когда боги желают твоей смерти, что могут смертные 2. 817. Глава 811. Когда боги желают твоей смерти, что могут смертные 2. Значит, это страна ветра, пустыням, похоже, нет конца, пробормотал Хака, глядя на страну ветра. Вы здесь впервые? Спросил Фуджин. Хака кивнул. Да, я несколько раз бывал в стране рек по заданиям, но в стране ветра никогда. А вы? Фуджин небрежно ответил. Несколько раз. Вся страна, в общем-то, одинаковая. Хака снова устремил взгляд в пустыню и пробормотал. Независимо от того, насколько великолепно выглядит пустыня, я не ожидал, что Сунагакури окажется таким разочарованием. Они даже армию не послали, чтобы встретить нас. Вместо этого я увидел лишь 3 патрульных отряда, которые съежились от страха. Ринджир ответил, не судите по первому впечатлению. Если они столкнутся с нами в битве, они, очевидно, проиграют. Настоящий ужас Сунагакури проявляется, когда кто-то вторгается в эту пустыню. Мы пытались это сделать во время Второй Великой Войны Ниндзя, но наши потери стали слишком высокими, чтобы продолжать кампанию. В конце концов, нам пришлось отступить. Канами, стоявшая неподалеку, услышала его и подумала. Их засадные отряды, конечно, смертоносны. Однако, учитывая, что он сделал против Атагакури, будет ли у этих засадных отрядов хоть какой-то шанс против нас? Хотя мы не можем использовать ту же тактику, я не удивлюсь, если Фуджин придумает что-то новое и столь же безумное. Вздох, жаль, что командир приказал нам не атаковать. Иначе зловещая слава смертоносных засадных отрядов Сунагакури могла бы скоро закончиться. Илюми с любопытством спросил, что мы будем делать теперь? Фуджин ответил, что мы можем сделать. Переговоры, должно быть, уже подходят к концу. Пусть армия притворяется, что разбивает лагерь, пока нас не отзовут. Орочимару, на этот раз тебе не сбежать, прокричал Манда, вонзая зубы в Орочимару. Как он и сказал, У Орочимару не было пути к отступлению, поэтому он не стал и пытаться, а вместо этого прыгнул в пасть Манде, чем сбил его с толку. Манда быстро сомкнул пасть, но не смог ранить Орочимару своими смертоносными зубами. «Ты, болван, выплюнь его, он впустую тратит время у тебя во рту», — прорычал Гарага, когда Манда не смог убить или ранить Орочимару. Конечно, у Манды не было причин следовать приказам сородича змея. Вместо того, чтобы выплюнуть, он попытался проглотить Орочимару целиком. Однако, прежде чем он успел это сделать, Орочимару исчез из его пасти. «Он исчез. Это твоя вина», — злобно зашипел Гарага. Они призывали Орочимару 8 раз подряд и поняли, что его раны были крайне серьезными, и он был далек от своей полной силы. И все же Орочимару всегда находил способ ускользнуть. Независимо от того, какую тактику они использовали, они не могли причинить ему вред, прежде чем он исчезал, что очень расстраивало и еще больше унижало змей. Манда зашипел в ответ: «Как ты меня назвал? Успокойтесь оба». Две гигантские змеи замерли, когда белый змеиный мудрец сердито взревел. Он сказал: «Никто из вас не может причинить ему вред. На этот раз я сам сделаю ход». В то время как змеи были в ярости, Джуга и другие подчиненные Орочимару беспокоились. Хотя новых ран на его теле не открылось, они чувствовали, что Орочимару был крайне истощен. Орочимару не обращал на них никакого внимания. Его разум был полностью поглощен странной, но смертоносной битвой. Он мрачно подумал: «Их никак не усмирить. Моя единственная надежда – разорвать этот контракт. Однако это будет трудно, особенно в моем состоянии. Если я провалюсь, я умру. Хотя я все еще могу возродиться через проклятые печати, это будет трудно. Те немногие, кого я обучил методу моего возрождения, уже мертвы. У меня заканчиваются верные и способные подчиненные. Даже если я каким-то образом возрожусь, моя сила слишком сильно упадет. Нет, я не могу сдаться сейчас. Смерть сейчас слишком сильно нарушит мои планы». «Что значит, вы не можете связаться с грандмастером Ринкази?» — с недоверием спросил Газа. У Сунагакури было не так много грандмастеров Фуиндзюцу, если не считать Чиё, которая вышла на пенсию и никогда не бралась за такую работу, то в Сунагакуре в последнее время было всего 3 грандмастера Фуиндзюцу. Не так давно один из них пропал без вести вместе с одним элитным джонином и 20 другими ниндзя в городе Ямакова. Они до сих пор не выяснили, что случилось с этими ниндзя. С двумя оставшимися активными грандмастерами Сунагакури абсолютно не могла позволить себе потерять еще одного. Эбиза сказал: «Успокойтесь. Разве Ринкази не создавал новые засадные базы в пустыне в составе сильной группы? Он не должен быть где-то на передовой. Почему вы не можете связаться с ним?» Хотя у Сунагакури было несколько небольших баз, созданных для засад, возможность войны с Коноха заставила их построить еще больше. В связи с этим Ринкази был отправлен с одним элитным джонином и 4 джонинами для его охраны. Учитывая, что базы создавались глубже на их территории и они постоянно перемещались, было крайне маловероятно, чтобы Коноха или другие вражеские деревни выбрали его целью. Остальные осознали это и успокоились. Ниндзянбу ответил: «Мы не уверены. Он закончил создание баз и отдыхал в городе Арамачи. Он должен был вернуться в деревню, но началась сильная песчаная буря, из-за которой он решил остаться там на пару дней. Мы связывались с ним регулярно, но они внезапно перестали отвечать на сообщения с чакропередатчика. Мы пытались связаться 5 раз за последние 30 минут, но не получили никакого ответа. Так что мы не уверены, что произошло». Его слова заставили совет задуматься. Через некоторое время Рюса пробормотал: «Чакропередатчики не идеальны. Возможно, они как-то повредили их». Таджура возразил: «Как они могли повредить устройство, находясь в безопасности в городе? Мы должны отправить Анбу, чтобы выяснить, что произошло». Все согласились. Саджа сказал: «Надеюсь, это что-то вроде того, что сказал Рюса. Мы не можем позволить себе потерять еще одного». «Хаэм, о чем вы думаете, Баки?» В отличие от других, выражение лица Баки было очень напряженным. На самом деле, он выглядел испуганным. Почувствовав на себе взгляды всех, он пробормотал: «Вам не кажется странным, что песчаная буря внезапно появилась на пути, по которому должен был пройти Ринкази?» На следующий день после бури Судзуки Фуджин устраивает скандал на переговорах и ведет сюда армию. И сегодня Ринкази пропал без вести. Странная гипотеза Баки шокировала совет. Не нужно было быть гением, чтобы понять, на что он намекал. Таджура воскликнул: «Вы хотите сказать, что Судзуки Фуджин – это тот, кто напал на Ринкази? Это невозможно. Вчера он был в столице огня. Уже удивительно, что он смог так быстро передвинуть армию. Баки ответил: возможно. Однако мы совершили ошибку, недооценив его запасы чакры во время нашей атаки. Они необычайны. Что, если тот, кто устроил скандал, был не Фуджин, а его теневой клон? Он мог давно тайно покинуть столицу огня и оставить клона, чтобы обмануть Юру и Арису. Если так, у него было бы предостаточно времени, чтобы проникнуть в наши пустыни, превратить небольшую песчаную бурю в огромную и напасть на Ринказе. И армия, которая движется сюда, не для того, чтобы атаковать нас. Вместо этого Фуджин нанесет предварительные удары, а армия будет его поддерживать. В очередной раз Баки ошеломил совет. Рюса спросил: вы хотите сказать, что он пришел сюда один, в авангарде? Газа сказал: это невозможно. У Канахи нет причин рисковать его жизнью таким образом. Однако Баки задал вопрос: действительно ли это риск, пока он держится подальше от нашей деревни? Разве кто-то сможет его остановить? Наши разрозненные отряды будут для него легкой добычей. На этот раз совет был ошарашен вопросом Баки. В конце концов, это было правдой. Кто мог остановить Фуджина, если он проникнет в пустыню? Только Чиё внимательно посмотрела на Баки и подумала: какая жалость. Поражение в Канахе пагубно сказалось на его рассудке. Я чувствую его ужас при мысли о новой встрече с этим мальчиком. С таким настроем он никогда не достигнет ранга С в этой жизни. Она сказала: мы не можем винить Судзуки Фуджина во всем подряд. Отправьте Анбу, чтобы выяснить, что произошло. Что это такое? В главном шатре армии Канахи воскликнул Хака в шоке, глядя на разложенную перед ним карту. Он был не единственным. Канами, Илюми и Ринджира тоже были в шоке. В отличие от Хаки, они нервно бросали взгляды на Фуджина. Ринджира подумал: прости, Шикаку, это уж слишком. Не думаю, что теперь я смогу его остановить. Ты сам по себе. Никто из них не заметил, что у Фуджина слегка дернулся левый глаз. Он подумал: хотя я и демонстрировал агрессию, это было лишь потому, что мне стало скучно, и я не хотел проводить еще месяц в столице огня. Еда там, конечно, была хороша, но мне нужно вернуться к тренировкам. Я на самом деле не хотел идти на войну и тратить еще несколько недель или месяцев, задирая каких-то слабаков. Однако, Фуджин взглянул на незнакомое лицо в шатре и подумал: какая странная череда событий. Подумать только, что такое могло случиться. Эх, это уж слишком, даже по моим меркам. Словно боги почему-то хотят уничтожить Сунагакури моими руками. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробелов. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon доступно до 50 глав вперед. Благодарю Партибана за поддержку через УПИ. 818. Глава 812. Карма. 818. Глава 812. Карма. Несколько минут назад фигура мчалась по бескрайним пустыням страны ветра, в то время как Сунагакури направила несколько отрядов Анбу в сторону города Арамачи. Удивительно, но, несмотря на долгий бег, он не встретил ни одного ниндзя Сунагакури. На бегу он оглянулся назад и подумал: мой клон исчерпал чакру почти час назад. К этому моменту Сунагакури уже должны были понять, что что-то не так, хотя улыбка расцвела на его лице, когда он усмехнулся и пробормотал: какая несчастная деревня. Из всех, кого они могли выбрать, они выбрали меня. Нет, это не невезение, это карма. Это возмездие за их коварные деяния. Сунагакури обречена. Хе-хе, я наконец-то здесь. Ниндзя мчался прямо к лагерю, который разбивала армия Фуджина. Его перемещение наконец-то было замечено патрульными отрядами Сунагакури, но они не смогли опознать его, так как он использовал технику трансформации. Они хотели остановить его, но было слишком поздно. Он был очень близко к лагерю Канахи. Несколько сенсоров Канахи, включая Фуджина и Хаку, также уловили его присутствие. Хака пробормотал: ниндзя уровня Джоунина движется прямо на нас. Я не вижу на нем никаких ловушек. Хм, странно. Он не выглядит испуганным. Наоборот, он кажется счастливым и взволнованным. Что происходит с Сунагакури? Фуджин ответил: кто знает, это, безусловно, безумная деревня. Возможно, это безумие наконец-то распространилось и на их обычных ниндзя. Ринджира бросил взгляд в его сторону и спросил: у него на теле спрятаны печати, или, возможно, яд? Фуджин ответил: я не чувствую на его теле никаких печатей. Что касается яда, Трудно сказать. Хотя у меня есть некоторые знания в этой области, я не могу сравниться с экспертами из Сунагакури. К счастью, ядам нужен проводник. В любом случае, это должно быть интересно. Ринджира и Хака кивнули. Ниндзя Канахи, ответственные за наблюдение, немедленно отреагировали и преградили ему путь. Ниндзя клана Яманака схватил Куна и спросил: «Кто ты? И зачем ты пришел сюда?» Ниндзя спокойно ответил: «Я здесь, чтобы встретиться с мечом Канахи, Сузуки Фуджином. У меня есть нечто, что ему нужно». Ниндзя клана Яманака фыркнул: «Думаешь, мы позволим кому угодно встретиться с нашим командиром?» Он умолк, когда вокруг него внезапно закружились ветры и эхом пронеслось: «Впустите его!» Удивление и шок отразились на лицах ниндзя Канахи, а также на Джоунини Сунагакури. Он подумал: «Невероятно! Его контроль над ветрами просто сумасшедший! Неудивительно, что те парни так испугались! Я бы и сам испугался, если бы пришлось столкнуться с подобным!» Следуя приказам Фуджина, ниндзя Канахи сопроводили его в главный шатер. Мужчина наконец-то снял свой облик и почтительно произнес: «Я Хисакава Такахира. Я принес вам информацию, которая очень важна для планов Канахи. Однако она крайне конфиденциальна. Чем меньше людей будут о ней знать, тем лучше будет для Канахи». Ринджира поднял бровь и задумался. «Информация, да, он предает свою деревню, или он?» Ринджира взглянул на остальных в шатре, которые быстро вышли. Через несколько секунд в шатре остались только Фуджин, Хака, Ринджира, Илюми и Канами. Все они внимательно следили за Такахира. Такахира не обращал особого внимания на других, вместо этого сосредоточившись на Фуджине. Он подумал: несмотря на то, что он сидит с безобидной улыбкой на лице, я чувствую его интенсивность. Если я сделаю хоть одно подозрительное движение, моя голова слетит с плеч прежде, чем я это осознаю. Вздох: он сильно отличается от третьего Хокаге. Такахира наконец объяснил: мне было дано задание третьим Хокаге проникнуть в Сунагакури до начала третьей великой войны ниндзя. За эти годы я предоставил Канахе несколько крайне важных сведений. Согласно моим приказам, я должен был оставаться там долгое время, но я увидел возможность, которую просто не мог упустить. Фуджин подумал: как и ожидалось. Неудивительно, что он так спокоен, несмотря на мое намерение. Он улыбнулся и спросил: так что же это была за возможность? С ухмылкой на лице Такахира ответил: чтобы подготовиться к грядущему вторжению Канахи, Сунагакури направила грандмастера Фуиндзю Цуринкази для создания более сотни новых небольших баз в стране ветра. Они отправили элитного джоунина вместе с четырьмя джоунинами для его защиты. К сожалению, ухмылка появилась на его лице, в то время как все остальные в шатре были удивлены. Он продолжил: они выбрали меня в качестве одного из четырех джоунинов. Хотя это было трудно, я нашел возможность нанести им удар. Я одурманил их, прежде чем бесшумно убить. Я оставил теневого клона, чтобы обмануть Сунагакури, но его чакра иссякла около часа назад. К этому моменту они уже должны были понять, что что-то не так. Глаза Канами расширились. Он действительно убил грандмастера. В Сунагакури их всего трое. Это огромный удар. У остальных были похожие мысли, в то время как Фуджин подумал: двое выбыли. Теперь у них остался только один на действительной службе. Потерять двух элитных джоунинов и двух грандмастеров Фуиндзюцу просто из-за совпадений. Эти ребята поистине невезучие. Такахира взял свиток, положил его на стол и сказал: этот свиток содержит их хорошо сохранившиеся тела. Мы можем прочесть воспоминания Ринкази и узнать больше о печатях Сунагакури. И Такахира вытащил другой свиток, развернул его и извлек из него большой сложенный лист бумаги под пристальными взглядами Фуджина и остальных. Он разложил бумагу на столе, показывая большую карту страны ветра с несколькими отметками. Он объяснил: 84 синие отметки здесь, это новые базы, которые Ринкази создал после того, как атака на Канаху провалилась. 116 зеленых отметок – это старые базы, чьи печати он усовершенствовал. А желтые отметки – это местоположение других баз, которые я помню по памяти. Они не точны, но знание того, что там могут находиться отряды засады, должно помочь нам спасти несколько жизней.